Братья и сестры, мы сейчас с вами, наше сердце, наш слух, вот, сосредоточим на слове слышанном, на пении, на молитвах наших. Место Писания, которое я прочту в начале, один текст из третьей книги Царств. 57 стих. Здесь вот так сказано: «Да будет с нами Господь Бог наш, как был Он с отцами нашими, да не оставит нас, да не покинет нас». Братья и сестры, это слова, которые принадлежат царю Соломону. Это новый человек, который встал на престол царский. Давид ушел с этого места, теперь встал новый человек. И вот он здесь, в этой главе 8, произносит большую, пространную молитву к Богу своему. Он просит милости у Бога на этот труд, на служение, на весь народ израильский. Он просит Соломон. И когда закончил молитву, то вот такие слова тоже произнес, которые я сейчас прочитал. Один стих: «Да будет Господь Бог с нами, как был с отцами нашими». Братья и сестры, этот молодой человек с именем Соломон, он хорошо просмотрел, пронаблюдал, может быть, даже из детства, что с отцами был Бог. И это самое ценное, что было с его отцами, самое ценное. И теперь, братья и сестры, я думаю, что Соломон понимал, что от него немало зависит, будет ли Бог с ним или с ними, или он будет отсутствовать. Немало зависит. Может, почти все зависит. Поэтому у него была такая молитва, молитва к Богу у Давида. Простите, у Соломона. У Давида, у отца Соломонова, еще в юности случилось такое. Знаете, какое случилось? Когда Самуил пришел, вылил елей с маслом на голову вот этого Давида. И дальше вот в одной из глав первой книги Царств написано, что «А от Саула отступил Дух Господень». И когда отступил, была причина на то. Написано, что стал к нему приступать дух злой. И он стал плохо вести себя, Саул. И вдруг слуги вот этого Саула говорят: «Не найти ли нам человека, который мог бы вот так вот играть, петь, и злой дух отступать будет?» И вот нашли, и смотрите, здесь вот написана характеристика Давида. «Я видел у Иессея Вифлеемлянина, сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Здесь вот несколько характеристик добрых за Давида. А какие характеристики? Смотрите, он был храбрый, воинственный, разумный в речах, видный собою, и Господь с ним. Братья и сестры, как это красиво! Может быть, вот эти слуги Сауловы, здесь вот написано, что Господь с ним на последнем таком этапе написано, в заключении Господь с ним, не в начале, а в конце написано. Я хочу сказать, может быть, они не очень четко, но заметили, что Господь был с ним, с Давидом. Братья и сестры, поскольку вот случилась вот, ну, перемена одного царя другого, то очень важно, чтобы был Господь с ним. Есть место Писания, которое говорит о том, что цари часто занимали такую позицию, когда Бог их покидал, и не мог быть Бог с ними. Вот было такое время, когда вообще царя не было в Израиле, тогда Бог воздвигал судей. И написано, когда встал Гедеон руководить вот этим почти всем государством, начал, то его Бог благословил. В каком плане? Знаете, в каком? Чтобы Бог был с ними. этому Гедеону, вот в книге Судей написано в 6 главе, Бог явился и сказал, построй жертвенник, а жертвенник валов надо уничтожить. Надо уничтожить не только жертвенник, а священное дерево при жертвеннике при этом. И Гедеон все так и сделал. Все-все сделал. На утро встали люди, любители Ваала, израильтяне, евреи, Божий народ встал, смотрят, что все разрушено. А кто это сделал? Ну-ка, иди сюда, кто это сделал? Давай мы с тобой сейчас вот расправу сочиним. Вот так поступил Гедеон, братья и сестры. Он разрушил. И разрушить это было нелегко. Написано, что Гедеон боялся сделать это днем. Он сделал это ночью, пока люди спали. А когда уж дело сделано, пожалуйста, и Бог обильно благословил. Вот этот жертвенник Ваалов надо разрушить, чтобы мне быть с вами, говорит Господь. И вот это дерево срубить. И сделал так Гедеон. Братья и сестры, я еще одно место хотел на него обратить внимание. Это последнее место. Это во второй книге Паралипоменон. Здесь написано за Ездру. Народ Божий отступил от Бога и ушел далеко. И вот когда Ездра начал эти реформы производить, реформы по очищению народа израильского, смотрите, первый стих 30 главы написано. «Послал Езекия по всей земле израильской, иудеи, и письма писал к Ефрему и Манассе, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для совершения Пасхи Господу Богу Израилеву. Послал письма, чтобы Пасху совершили. Гонцов послал по всей земле израильской, хотя уже на тот момент уже было два государства в Израиле. Иудейское и израильское. И вот этот Езекия, управитель иудейского царства, по всей послал земле израильские письма, говорит, придите, Пасху совершим. Гонцы стали эти письма развозить. А Пасха – это значит пощада, прохождение мимо. Израиль, ну разве вы не хотите, чтобы Бог вас пощадил? У них на тот момент уже в Дании и в Варшаве, вот на севере и на юге были построены два этих ненормальных жертвенника. Уже соорудили эти жертвенники. Божий жертвенник они отторгли, а вот эти два жертвенника поставили. И вот этим почти идолопоклонникам, Божьему народу, пошли вот эти письма. И когда гонцы пошли говорить народу, чтобы пришли в Иерусалим, чтобы Пасху совершили. Братья и сестры, я на что хотел обратить внимание? Смотрите, ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой, Манасиной и до Завулоновой, но над ними смеялись и издевались. Однако некоторые из колена Асирова, Манасина, Завулонова смирились и пришли в Иерусалим. Вот, братья и сестры, когда совершается вот эта реформа очищения от этих жертвенников, от Ваала, у людей, которые опустились духовно, нравственно опустились, какая реакция? Обратите внимание, но над ними смеялись и издевались над этими гонцами. Пасха. Подумаешь ли, пощада какая-то. А на что нам нужна эта Пасха-то? Не нужна нам и так благополучно живется. У нас всего досыта. Подумаешь, там нас пленили немножко, те другие теснят. Пасха не нужна нам. И над гонцами, братья и сестры, вот над этими людьми проблема или скорбь их усиливалась по делу очищения и освящения. Очень усиливалась. Друзья дорогие, вот такова реакция была. Здесь только написано, что некоторые люди прислушались, и написано, что и смирились, и пошли совершить вот эту Пасху. Братья и сестры, когда дело идет за переживание о том, чтобы Бог был с нами, обязательно нужны какие-то реформы, обязательно поправки нужны, вмешательство надо обязательно. Без этого никуда. Вот смотрите, для того, чтобы Бога отторгнуть из сердца своего, из собственной семьи своей, из церкви, из братства. Чтобы Бога отторгнуть, надо чего-то, хлынул поток мирского. надо так. Вот в Израиле неоднократно, может быть, десятки раз такие вещи совершались. А теперь для того, чтобы Бог был с вами, надо все это вааловское, нечистое, мерзкое, греховное. Бог не может сочетаться. Бог не может быть с вами. Почему? Потому что душа прилепилась к этому нечестью. И чтобы Бог был, надо вот это разрушить. И разрушить нелегко было. Пригласить для совершения Пасхи, для того, чтобы покаяться и пощаду, милость у Бога выпросить. Посмотрите, до какой степени их души отерствели, написано, и смеялись, и издевались. Друзья дорогие, я уже в заключении всего этого слова на что хотел обратить внимание. Знаете, на что, друзья? Вот мне лично, я об этом не часто говорю, но говорить буду. Знаете о чем? Вот у нас ярко в наших глазах мы переживали, когда Бог был с нашими отцами. Очень ярко переживали. Бог такую твердость посылал, Бог верность посылал. Наряду с этой вот такой непоколебимой твердостью эти люди были весьма доступны, весьма просты. Это те люди, которые могут каяться, может быть, открыто. И в этом я вижу Бога, в этом, что их тянет к исповеданию, к покаянию. Я вижу в этом Бога. И Бог ясно, четко просматривается, что Он был с отцами нашими. Надо было свергнуть не иначе, как вот эти реформы, вот, признать, воспользоваться по делу очищения. Как хорошо, что Бог был с нами. Я, друзья, вот как бы это одна сторона в моей проповеди, а другая сторона, я на что хотел обратить внимание. Вот когда вот Бог присутствует или идет дело к Богу присутствия, вот, это нелегкое дело, может быть, кровавое дело, может быть, даже до смерти дело платить приходится. И я хотел сказать, что наряду с этим очищением есть, ну и такое, когда люди издеваются и люди насмехаются. Над Пасхой, над всем святым, над освящением люди издеваются. Братья и сестры, поскольку это, ну, к примеру, близко к нашим сердцам, это почти только вчера было, я хочу сказать, что мы нередко похожи на того Израиля, очень нередко. Иногда, когда вот, ну, к примеру, звучит какая-то конкретная межа между миром и церковью в нашем собрании, она звучит, она проводится. И это хорошо, что эта межа проводится, братья и сестры. Иногда какие-то конкретности звучат в нашей церкви. И это хорошо, это не есть плохо. Вот я хочу сказать, ну, недавно на нашем членском собрании звучала межа в отношении интернета. Не в целом интернета, но в интернете есть такие сайты, как, к примеру, Одноклассники, Контакты. Все это нечестие с развлечением. Я на что хотел обратить внимание. Знаете что, друзья, когда проводится эта межа, лежу, кто-то подсмеивается. Может, даже немножко, немножко издевается в сердце над этой озвучкой, когда дело идет к освящению. Кто-то и такую позицию занимает. То моя вот, ну, просьба к вам. Ну, может, кто-то так занимает эту позицию. Может. Может, и сегодня кто-то из слушателей, я коснулся одной только вот этой, одного штриха вот этого потока интернета, и то, чего там мир сегодня предлагает, и топит уже спасенные люди. А сколько их таковых? И когда есть какая-то конкретность или озвучка, братья и сестры, я вот здесь сижу за этим столом, я не иначе должен к себе заглядывать в душу и наблюдать, и думать, звучит с кафедры, думать, о Господи, это мое, это родное, потому что оно твое, святое, а ты мне дорог. А если что-то звучит а я вида не подаю, а немножко посмеиваюсь, может быть, чуть-чуть издеваюсь, после собрания где-нибудь кому-нибудь скажу на ухо, вот ты видишь, как кто-то сказал, да разве это нам надо, да нам это не надо, да это какая-то вот узость какая-то, что какое-то нечестие, братья и сестры, вот Слово Божие, когда четко межа проводится исключительно с одной целью, чтобы Бог был с нами, как был с отцами нашими, то будет реакция всегда или положительная, или отрицательная. Обязательно она будет. И здесь только один огромный вопрос. Знаете какой, братья и сестры? Я член церкви. И я уже член церкви со стажем. И слава Богу, с немаленьким стажем. И меня это вот так, ну, немножко успокаивает. Слава Богу, что я не такой, как прочие люди. Меня это успокаивает. Так пусть же это не успокаивает, а наоборот, пусть вот производит переживание. Господи, а что не так? А может быть, какое-то дерево в душе выросло, там сопротивление, или может быть, неслияние, может быть, еще чего-то в душе моей, то, что тебе противно, я уже полюбил это, я прирос к этому, помоги мне с тем или иным расставаться. Братья и сестры, дорогая церковь, детки присутствующие, нам очень дорог Бог, и чтобы Он был с нами, как был с отцами, нам надо об этом переживать. И не только, к примеру, сейчас коленопреклонные молитвы помолились, вроде как все сказано Богу, и все, и гарантия, полное обеспечение, что Бог будет с нами. Братья и сестры, да, в мире мы в этом жестоком живем и безбожном, монолит греха и зла, и порока, и лукавства. И вот в этом монолите Церковь Божия, вот это верность. Единственная церковь, которая переживает, чтобы с нами был Бог, как был с отцами. И об этом я хочу, чтобы мы заботились, переживали, не только ограничивались, но собранием, молитвами нашими, а вот каждым вздохом. Господи, будь Ты с нами. Что не так, поправь. Храни мою душу, если только какой-то насмешка или какое-то издевательство, братья и сестры, это уже симптом негатива, омышления. Это уже можно сказать, Господи, до свидания, не церкви, Богу можно сказать, до свидания, попробую без Тебя, это уже минус, смертельный вирус зашел в душу мою. Как вот, между прочим, вот к этим евреям. Пусть нас с вами Бог благословит, друзья дорогие, мы сейчас об этом на коленях наших в кратких молитвах помолимся к Богу. Аминь.